Шаг за шагом идем в неизвестность. Мы ладонь в ладони, а дальше все известно. Год за годом стали мы сильнее тьмы. Давай запомним без фальши с интересом. Давай не будем прощаться, чаще любить. Хотя бы взглядом, ведь пропитан ядом твоим. Он так сладоким, жажду не утолить. Будь лишь рядом, а остальное впереди. Впереди мечты, впереди ты и я и море. Впереди мосты, впереди кресты и горе. Впереди угли, потухшие костры, недостаток кислорода. Без тебя в сети любви остынет, как кочевник без походов. Так плачевно мимоходом пролетают дни, как стаи птиц. Очерстела в зиме природа, похудел календарь на сотни страниц. Погляди на нас, смотрят фонарей огни. Они и есть свидетели нашей любви. Время не меняй нас, нас не меняй. Мы потеряли шанс, закрыт для нас рай. Время все верни, верни все назад. Мы найдем ключи, пока звезды горят. Время не меняй нас, нас не меняй. Мы потеряли шанс, закрыт для нас рай. Время все верни, верни все назад. Мы найдем ключи, пока звезды горят. Звезды горят. Пусть говорят, что километры души охлаждают. Не верь словам, что шепчут змеи, они нарочно зая. Когда ты далеко, я, поверь, не замерзаю. Ловлю попытки нам с тобой пробить дорогу к краю. Давай забудем, забудем обиды все. Так хочу слышать постоянно это смех. Успех не для всех, делаю музло не наспех. Какой из меня тут рыцарь, ведь нет элементарно доспех. Наша жизнь с тобой шла с планом показательной. Пусть как пара мы вовсе не показательна, но идем туда, куда светит указатель нам. Верим небо, друг и брат нам, а не каратель нам. Не сделан план, но мечты помогают дальше жить. И по приколу, когда они входят в нашу жизнь. Хочу любить другую, хочу, чтоб было не меньше двух. Хочу семью большую, все это мысли вслух. Время не меняй нас, нас не меняй. Мы потеряли шанс, закрыт для нас рай. Время все верни, верни все назад. Мы найдем ключи, пока звезды горят. Время не меняй нас, нас не меняй. Мы потеряли шанс, закрыт для нас рай. Время все верни, верни все назад. Мы найдем ключи, пока звезды горят. Время не меняй нас, нас не меняй. Мы потеряли шанс, закрыт для нас рай. Время все верни, верни все назад. Мы найдем ключи, пока звезды горят. Время не меняй нас, нас не меняй. Мы потеряли шанс, закрыт для нас рай. Время все верни, верни все назад. Мы найдем ключи, пока звезды горят.